Глава 16. Но как ни старалась служанка, никого, подобного этому карликовому монстру, вспомнить Доранж так и не смогла. В круг ее варшавских знакомых наглец не входил, в Париже подобных тем более не наблюдалось. «Чего он, черт возьми, добивается?» — с похолодевшим сердцем прошептала она служанке. «Выясни, к чему этот мерзавец стремится. Неужели опорочит меня? Что ж тут выяснять?» «Конечно же, он добивается свидания с вами. Пардон, приема у вашего ложа. Вот увидите, что ничего иного ни мне, ни вам он не ответит». Клавдия рассмеялась. «Тогда скажи ему, что графиня Доранж готова принять его прямо сейчас, здесь, в ванной. Так и скажи». Однако она объявила об этом слишком громко, чтобы ранний, незваный, очень маленький весь в черном гость не смог расслышать ее слов. «Я так и понял, что вы готовы принимать нас вместе, меня и ванну», — возник он на пороге. «Почему вы считаете, что столь изысканный способ приема гостя решительно не устроит меня? Вы что, действительно так считаете?» Растерянная служанка поспешила удалиться, но вдруг поймала себя на том, что почему-то панически боится этого странного человека. «Кто вы?» — почти обреченно поинтересовалась графиня, с удивлением ощущая, что нисколько не стесняется присутствия этого смуглолицего гномика. «Так вы решительно за то, чтобы принять меня прямо в ванне?» Словно бы не расслышал ее вопроса, очень маленький, весь в черном. «Элемент необычности, изысканности. Это, знаете ли...» Я спросила, «Кто вы?» Настойчиво напомнила Клавдия Доранж. «И не вздумайте уходить от ответа». Очень маленький, весь в черном, умиленно рассмеялся. «Нет, графиня Доранж», — бесстрастно рассматривал ее розовеющее тело, — «ничего вы не достигнете в Варшаве, если, прожив столько времени, все еще спрашиваете, кто я такой. Варшавский климат вас устраивает? Климат здесь отвратительный. Однако до поры до времени он вполне устраивает меня», — сухо отрубила графиня. Она еще помнила страшную расправу, учиненную над ней с помощью вонючих крымских варваров Дианы де ла Фер, и не была уверена, что визит черного гнома не является продолжением этой экзекуции. «В изобретательности графине де ла Фер не откажешь, как и в жестокости. Вы сами назоветесь, или же мне понадобится узнавать о вас через третьи лица?» «Не советую, графиня». «Что вы сказали?» — взметнулись вверх взъерошенные брови Клавдии. «Интересоваться не советую», — утомленно, буднично произнес любитель ванных свиданий. Но в его голосе не было и намека на угрозу. «В Варшаве никто не прибегает к такому способу знакомства со мной». «Странно. В Париже это в порядке вещей». «В Варшаве тоже. Именно поэтому никто здесь и не интересуется мной, зная, насколько это опасно». Графиня оглянулась на гномика. Она пыталась понять логику его фразы, его мысли. Однако лицо посетителя оставалось равнодушно-бесстрастным. Тогда Доранж еще не знала, что понадобится немало времени и встреч, чтобы она хоть в какой-то степени свыклась с идиотски сумбурным способом мышления карлика. Свыклась, но так и не смирилась. Она сидела спиной к очень маленькому и всему в черном, и чувствовала, как его взгляд проникает в голубизну воды. Стыда она все еще не ощущала, зато появился страх, непонятный, подсознательный. «Я мог бы назвать свое имя», — неожиданно изменил тактику ее странный гость, «однако оно никого не устраивает в этом городе. Если же вы решитесь упомянуть его в разговоре с королевой, она обязательно назовет меня так, как называют все», кто только вообще решается упоминать мое прозвище — «Коронный карлик». Графиня вновь оглянулась. Их взгляды встретились. «Коронный?» — растерянно, не впопад переспросила она. То, что гостя называли карликом, ее не смущало. «Да, и всем нравится». Графиня, оценивающе, окинула взглядом его приземистую, заметно располневшую фигуру. Короткие ноги, широковатые, смахивающие на женские, бедра, широкие сутулые плечи. А что? Вполне. если, конечно, не задумываться над смыслом определения коронной. Но только над этим больше всего почему-то задумываются, — неожиданно резко возразил коронный карлик. И они правы. Так ни черта и не сообразив, Доранж вежливо ухмыльнулась. «Вы намерены дальше стоять здесь, мешая мне совершать омовение?» «Забыли добавить ритуальное. Что я должен сделать?» «Для начала объяснить мне причину своего визита». «О, Господи, это же так просто. Иногда мне хочется поделиться с кем-либо своими впечатлениями, размышлениями, сомнениями, наконец. Хотя сомнения, вы должны знать это, посещают меня крайне редко». «И в качестве духовника вам посоветовали меня?» Уже более спокойно улыбнулась Доранж. «Кто этот недоброжелатель?» «Не удивляйтесь, я сам избрал вас, после некоторых наблюдений и умозаключений. Не ошиблись?» «Сомнения, как я уже сказал, посещают меня крайне редко. Но не в вопросах, касающихся выбора женщины». «Тогда какого дьявола стоите? Раздевайтесь, полезайте ко мне, вода стынет». Коронный карлик на несколько мгновений замер. Такого поворота событий он явно не ожидал, по крайней мере, не предполагал, что существовавший между ними барьер графиня взорвет так быстро и настолько безобидно. «Вы решительнее, чем я мог предположить», — все еще неуверенно произнес коронный карлик, опасаясь, как бы за этим приглашением не оказалось какого-либо подвоха. «Но и вы вряд ли предполагали, что я не откажусь от вашего приглашения. Уж не думаете ли вы, что я сгораю от пылкой страсти к вам? Хотя, честно признаться, до сих пор бывать в ванне с мужчиной не приходилось».